Глава 76. Наконец они оказались в просторной комнате, которая, видимо, была кабинетом Торна. Ферлин определил это потому, что капитан облегченно вздохнул и начал расстегивать пиджак, едва закрыв за собой дверь. Повесив пиджак на спинку стула, он ударил пальцем по клавише интеркома. «Слушаю, сэр», — ответили ему. «Корт, я на месте. Пусть нам принесут чего-нибудь поесть на две персоны». «Хорошо, сэр». «Присаживайтесь, Ферлин, куда хотите. Можете в кресло возле столика, можете на угловой диванчик. Здесь есть все для отдыха, или, точнее, для удобства работы. Отдыхать у нас не принято». «Я могу посмотреть книги?» – спросил Ферлин, кивнув на длинную во всю стену полку. «Конечно». Ферлин подошел к книгам, но притрагиваться к ним не стал и лишь прошелся вдоль корешков с заложенными за спину руками. Здесь были новые книги, еще пахнувшие типографской краской, пластиковые копии, снятые с электронных носителей, а также старые фолианты с надписями на неизвестных языках и даже в формате трехмерных операторов в адаптированном виде. В дверь постучали, затем она открылась, и появился рослый, уже немолодой сотрудник с желтоватым пластиковым чемоданчиком. «Здравия желаю, сэр», – сказал он. «Привет, Курт». «На журнальный столик, сэр?» «Да, нас ведь двое». Ферлин с удивлением наблюдал за тем, как Курт распахнул чемоданчик, в котором оказались разноцветные контейнеры, цвет которых, видимо, соответствовал каждому блюду. Расставив контейнеры, Курт не забыл упаковки со столовыми приборами и салфетки. Затем поставил пустой чемоданчик к стене и повернулся к Торну. «Взгляни на нашего нового сотрудника, Курт. Ему нужна вся одежда по размеру и жилая комната. И еще... Что еще вам нужно, Ферлин? Может быть, мягкое кресло или аквариум? А можно чего-нибудь почитать?» «Конечно. Пока вы здесь, у вас будет оставаться немного свободного времени». «Тогда мне хватит десятка книг. Оккультизм, техника информативного созерцания и разрядные операторы. В равной пропорции. И кресло». «Я понял», – кивнул Курт и вышел. «Прошу к столу, Ферлин», – сказал Торн, садясь к журнальному столику. «Я вообще-то пока не голоден». «Лучше поесть сейчас, поверьте. Потом может не захотеться». Они протерли руки влажными салфетками и принялись распаковывать блюда. «О, рыба!» – произнес Ферлин. «Любите рыбу?» «Она до сих пор для меня диковина. Там, где я жил, рыба не водилась. Мы ловили сапик». «Что такое эти самые сапиги?» «Лучше я расскажу вам после обеда, сэр», – улыбнулся Ферлин. «Хорошо, я понимаю», – улыбнулся Торн. «Как вам у нас на первый взгляд?» Ферлин попробовал рыбу и понимающе кивнул. «Да-да», – подтвердил капитан. «Настоящая рыба и настоящий повар. У нас тут никаких продуктово-промышленных технологий. А знаете почему?» «Забота о людях». «В меньшей мере, Ферлин. Когда человек потребляет простую естественную пищу, у него ниже утомляемость и выше производительность труда. Простой расчет. Поэтому повар вовсе не роскошь». «У вас тут, в общем-то, хорошо, несмотря на то, что вам дорого время, и вы очень торопитесь». «Заметно?» «Заметно. А работа у вас сложная и во многом непонятная». «Вы верно приметили тематику моей книжной полки. В коридоре свежий бетон, стены не окрашены, среди персонала попадаются строевые офицеры». «Чем больше вы замечаете, тем меньше мне вам рассказывать. Попробуйте-ка кисель. Фрукты только настоящие». Ферлин попробовал кисель и вернулся к рыбе. «Если вы любите рыбу, вам будут подавать ее каждый день. У нас даже имеется выбор из 3-4 сортов». Ферлин улыбнулся и на вопросительный взгляд капитана сказал: «Один мой знакомый был фанатом кур. Любил курятину? На тот момент он ее даже не пробовал, но тема кур его очень привлекала. Там, где мы жили, не было не только рыбы, но и кур, и они ему казались некими удивительными птицами. Вы читаете на операторе, сэр?» «Немного, не больше 2 страниц кряду. Это очень утомительно». «А многие на раздуло владеют этим чтением в совершенстве», – заметил Ферлин. «Да, но зато мы креативнее».